или какой-нибудь иной национальности, разговоры о его обещаниях давно бы затихли. Но в том-то и дело, что это был свой человек, и рассказывал он не сказки и не слухи, а то, что уже начинается на этой земле. К сожалению, с моими предостережениями о будущих невзгодах, которые принесет с собой так называемый прогресс, они не считаются и в лучшем случае вежливо выслушивают. Боже, если ты еще остался, помоги нам избежать гибели и полного исчезновения с этой земли. Яко сидел поодаль, возле второго жирника, и делал вид, что мастерит эплыкытыт. Но он зорко следил за действиями отца, и когда Джон захлопнул блокнот и вынул карандаш из своей держалки, мальчик с дрожью в голосе, словно это была его затаённая и давняя мечта, сказал: «И я скоро буду по-взаправдишнему учиться писать».